Глава 28. Встречу и знакомство Ромки с бабушкой и дедушкой Кирилл запланировал на субботу. Решили, что у Саши с Дашей будет лучше всего. Он уже много раз там был, знает всю семью, и за игрой с Никитой, возможно, не заметит, что является гвоздем программы. Меня с утра колотит от страха, потому что суббота уже сегодня, а я до трясущихся поджилок боюсь встречи с Германом Дмитриевичем. Именно с ним, а не с Раисой Николаевной. С ней у нас всегда взаимопонимание было. А вот отец Кирилла... Мне кажется, я описываюсь от одного только его неодобрительного взгляда. «Ром, ты куда это тащишь?» Отвлекшись от нанесения макияжа, смотрю на то, как сын волочит к порогу коробку с игрушками, которые подарил ему Кир. «Никите!» Заявляет уверенно. «Нет, нет, милый, к Никите мы это не понесем». «Я хочу показать ему!» «В следующий раз, когда Никита придет к нам в гости, ты ему покажешь, хорошо?» «Ну, мама!» «Нет, Ромаш, с тобой мы это не понесем!» Надув щечки и нахмурив бровки, Ромка утаскивает все обратно в комнату, а я возвращаюсь к тому, на чем остановилась. Прорисовываю стрелки, навеки наношу немного бежевых теней, ресницы покрываю слоем туши. С Кариной не сравнится, но вполне себе ничего. Она очень красивая стала. Такая вся ухоженная, нежная. Блестящая кожа и волосы. Тонкий, ненавязчивый аромат парфюма. А одежда? Даже мой провинциальный, неискушенный взгляд видит, что вся она известных брендов. Не знаю, как у них там с Киром внутри, но внешне они очень хорошо смотрятся вместе. Именно такая ему и нужна была девушка изначально. Поставив тушь в стаканчик, тяну воздух носом. Еще один вдох и отпускает. «Пошел к черту, Греховцев!» Песня моя неспетая, плевать. Сушу волосы феном и собираю в рыхлую косу. Потом одеваю Ромаша в костюм, что подарила ему моя мама. Сама надеваю узкие джинсы и свитер. Не собираюсь наряжаться, как на торжество. «Насть, вы скоро? Может, вас встретить?» Спрашивает трубка голосом Даша. «Не надо, мы уже идем. Даша, они уже приехали?» «Пока только Раиса Николаевна и Кирилл с Кариной». «Герман Дмитриевич еще в мэрии. Чуть позже будет. Маришка тоже где-то на подходе». «Хорошо», — бормочу тихо. «Боже, как нелепо. Надо было настаивать, чтобы родители Кира пришли ко мне в гости. Или нет? Нет, пусть лучше так. Саша и Даша меня поддержат». Подходим к нужному подъезду. Дверь, как по волшебству, распахивается прямо перед нами. На пороге стоит Кирилл. «О, привет. Привет». Мажет по мне взглядом и опускает его вниз, туда, где за моими ногами прячется Ромка. «Здорово, Роман!» «Привет, Кирилл!» «Пойдем?» Протягивает ему руку, а сын тут же вкладывает в нее свою ладошку и идет за Киром к лифтам. Я шагаю следом, пытаясь дышать через раз, потому что каждый вдох приносит с собой его запах. А это очень плохо действует на мою и без того расшатанную нервную систему. Заходим в лифт, Кирилл поднимает Ромку на руки, а я остановлюсь напротив. Глядя на сына, одобряюще ему улыбаюсь. «Нервничаешь?» – спрашивает Греховцев. Смотрю в его лицо, чувствуя, как в груди растет стеснение. Он этого уверенно не видит и не чувствует, потому что он последний, с кем я стану делиться своими страхами. «Нет». «Хорошо. Ты у них там святая великомученица Анастасия». «Даже так?» – хмыкаю я. «Не удивлюсь, если тебе предложат сжечь меня на костре». Заманчиво. Двери лифта разъезжаются, и мы все вместе выходим. У квартиры нас уже ждет Даша, Маша, подпрыгивая от нетерпения. Тоже выглядывает на площадку. «Ромаш, привет!» — вскрикивает девочка, протягивая к нему руки. «Привет!» — смеется он весело. Даша, улыбаясь, обнимает меня за плечи и ведет внутрь. Едва мы оказываемся внутри, я попадаю в объятия Раисы Николаевны. «Настя!» – шепчет она на ухо. «Я в шоке! Так вышло, простите!» Лепечу еле слышно. Начинаю раздеваться, а она садится на корточки перед Ромкой, помогает Даше его раздевать, снимает шапку и вскидывает на меня взгляд. «У Кира в детстве такие же волосики были!» «Да, я видела на фото». Кирилл принимает одежду Ромки, а Карина стоит позади всех со сложенными на груди руками и с нечитаемым выражением лица. «Привет!» – посылаю ей. Отвечает еле заметным кивком головы, после чего разворачивается и скрывается в глубинах необъятной греховцевской квартиры. Я ее где-то понимаю и даже сочувствую, потому что ситуация и впрямь некрасивая. Не знаю, что бы я чувствовала на ее месте, но извиняться перед ней лично и тем более стыдиться того, что родила от Кира сына, я точно не собираюсь. «Ромочка, а пойдем новые игрушки смотреть?» — приговаривает Раиса Николаевна, увлекая сына в гостиную. Ромка смотрит на меня, ища моего одобрения, а у самого аж глазенки от нетерпения светятся. «Мама!» «Иди, конечно!» Никитка прыгает от радости на месте. Очевидно, игрушек им сегодня навезли немерено. Даша, стрельнув в меня глазами, уходит следом, а Кирилл вытягивает из моих рук куртку и вешает ее в шкаф, а когда оборачивается, случайно задевает меня плечом. «Прости», — усмехается тихо. «Не хотел нарушить твое личное пространство». Я на реплику никак не отвечаю. Отвернувшись к зеркалу, поправляю волосы и иду вслед за всеми в гостиную. А там целая ярмарка игрушек, и железная дорога, и автобан, который Ромка уже давно у меня выпрашивает, и даже два эскаватора, в которые и Ромаш, и Никитка легко уместятся. Ого! На полу среди всего этого многообразия сидит Саша, собирая гоночную трассу, весело мне подмигивает. «Насть!» — наклонившись ко мне, проговаривает Раиса Николаевна. «Если бы я его увидела раньше, я бы сразу догадалась». Этого я и боялась. Однажды пришлось свернуть с полпути, когда по телефону Даша сообщила, что свекровь у них в гостях. «Мне жаль, что так вышло», — бормочу в свое оправдание. «Я думаю, у тебя были на то причины». Вскоре приходит Марина, обнимая меня, целует в щеку. Потом также здоровается с Кариной. Та, удерживая ее за руку, что-то шепчет на ухо. Сестра Кира еле заметно хмурится и бросает на меня быстрый взгляд. А потом все внимание переключается на Ромку. Усаживается на пол и включается в их игру. Внимательно слушая лепет моего сына, незаметно показывает мне два больших пальца. Кирилл, стоя за моей спиной, снова легко меня касается. Специально? Задело мое личное пространство. Сделав шаг вперед, намеренно от него отдаляюсь. Еще через час приезжает Герман Дмитриевич. Инстинктивно сжавшись в комок, забиваюсь в угол. Его подавляющая энергетика тут же заполняет все пространство. Оба сына, распрямив плечи, подходят поприветствовать его. Я смотрю со стороны на этих трех мужчин и поражаюсь, насколько они все друг на друга похожи. Вот это генетика! Они словно и не люди вовсе, представители высшей расы. Куда я лезу? Что забыла я среди этих высоких, статных, красивых людей? Мне никогда в жизни не стать такой, как они. С достоинством поздоровавшись с сыновьями, он вдруг, мягко улыбнувшись, обнимает и целует жену, а затем переводит взгляд на меня. Я, по ощущениям, уменьшаюсь в размере раза в три. «Здравствуйте, Герман Дмитриевич». «Настя», — смотрит на меня сверху вниз. «Удивила». От страха язык во рту немеет. Я даже «простите» вымолвить не могу. «Отец!» — подает голос Кирилл и делает шаг в мою сторону. Уголок губ Греховцева-старшего еле заметно дергается, а потом он поворачивает голову и смотрит на играющего на полу Ромку. Тот, словно почувствовав, скидывает на него взгляд и замирает. Испугался маленький. «Мама!» Кир оказывается быстрее. Подхватив его на руки, подходит ко мне и разворачивается к отцу. «Здравствуй, Рома», — улыбается его дед. «Привет», — лепечет сын. Герман Дмитриевич негромко смеется. «Впервые на моей памяти. Это настолько невероятно, что я невольно копирую его смех». Кирилл тоже улыбается, но смотрит при этом на Ромку. А я в этот момент напарываюсь на острый, как лезвие, взгляд Карины.